Глава 28. Разговоры с наставником. Когда Крас пришел в себя, то сначала решил, что он уже утонул и находится где-то в подводном аду. Голова раскалывалась. Болели запястья рук, хотя и очень тяжело, но он все-таки дышал. Для утопленника это было странно. Алекс медленно приоткрыл глаза. Прямо перед ним в полной тишине проплывал огромный синий кит. Крас закрыл глаза. Действительность его не радовала. Тогда из памяти услужливо всплыл другой кит, весь исполосованный выстрелами из лазерных пушек. Тот, что лежал в огромном морозильнике базы Тамолла. Такая огромная туша, рядом с которой Алекс сразу же ощутил себя невесомым планктоном. «Вы не любите китов, капитан?» — раздался рядом с ним тихий голос. «Киты не умеют разговаривать, значит, он еще не в аду», — подумал Крас, разве что в плену у морского царя. И снова открыл глаза. Море никуда не пропадало, и в нем по-прежнему кишели киты. Огромные, со светлыми полосами на морде и плавниках. Алекс никогда не видел, чтобы их собиралось так много в одном месте. Было в этом что-то неестественное. А между ним и китами, освещенный зыбким светом, лившимся откуда-то сверху, стоял невысокий старик с длинными седыми волосами. На нем была странная одежда, кожаная куртка и штаны с нашитыми сверху металлическими пластинами. Крас никогда не видел такой непонятной и тесной одежды, разве что в древних книгах. Она называлась «Доспехи». «Отчего же?» — выдавил из себя капитан невидимых, оглядываясь по сторонам. «В жареном виде киты очень даже хороши. Лучше скажите, как я здесь оказался?» Крас поднял голову. Он был прикован металлическими наручниками за запястья и лодыжки к двум вертикальным столбам из дерева и висел, не доставая до пола. Его столбы завершали длинный ряд из похожих приспособлений, в которых Алекс, с радостью перемешанной с болью, заметил остальных бойцов из своего подразделения. Рядом с ним висели без чувств Макс и Гарри, закованные так же, как он, а чуть поодаль – Астра и Сиро и Александр. Но эти пленники содержались по-другому. Голова и запястья каждого из них, кроме цепей, были зажаты между двух массивных досок, а ноги стиснуты в кандалах. Все, кроме Краса, были сейчас без сознания – а может быть, чем-то накачаны. «Да тут просто приют садиста», — подумал Алекс, пытаясь пошевелить затекшими руками. «Заигрался наш Чингисен». «Вы ведь так давно хотели со мной встретиться», — улыбнулся старик спокойной улыбкой, от которой на Алекса повеяло могильным холодом. «Хотел», — не стал отрицать Крас, но не ожидал, что это случится под водой. «Значит, вы не любите воду», — продолжал свой странный разговор старик, не двигаясь с места. Руки он держал за спиной. Слушая его, Алекс пока не мог понять, к чему он клонит. «Откуда у потомка степных кочевников такая любовь к воде?» — проговорил Крас и с трудом сплюнул. В горле пересохло, наручники сдавили запястья, но Алекс пока терпел. Осторожно посматривая по сторонам в надежде, что к нему придет спасительная мысль о побеге. Они находились в огромном зале с прозрачными стенами, вдоль которых плавали киты. Единственный выход из этого помещения находился сверху, там, где висел полупрозрачный потолок. Из него на невидимых и лился зыбкий свет. Туда же вела широкая каменная лестница с большими ступенями. У Краса возникла мысль, что он и его люди заперты на нижнем уровне гигантского океанариума, но здесь не было никаких агрегатов, вырабатывающих энергию, никаких приборов управления. Здесь не было почти ничего, кроме пыточных столбов, к которым сейчас были прикованы все бойцы подразделения вместе со своим капитаном. Впрочем, из своего положения Алекс мог осматриваться с большим трудом. Он даже не знал, что находится у него позади. Старик вынул руки из-за спины и подошел ближе. Алекс услышал, как скрипнули в тишине его сапоги. В руках у Мунка оказался древний хлыст. Капитан невидимых видел один раз нечто подобное у конюхов-президента, когда те выгоняли лошадей на прогулку. Этот хлыст очень больно жалил бедных животных по коже, если они пытались ослушаться команды. «Вы не бывали на четвертой планете системы Бертолини, капитан?» Вместо ответа вдруг задал вопрос наставник. «Не довелось пока», — прохрипел Крас. «А я бывал», — сообщил наставник. «Там одна вода. А в ней живет много интересных тварей, которых не встретишь в нашем океане. Некоторых я привез оттуда же и уже выпустил на волю. Они очень живучи и готовы сожрать все, что им понравится. Не пройдет и нескольких месяцев, как они расплодятся и станут хозяевами наших океанов, создадут новую экосистему, в которой даже эти рыбки, он указал на китов, вряд ли выживут. Они слишком большие и неповоротливые. Заги тоже очень живучие, попытался поддержать разговор Красс, лихорадочно соображая, как вылезти из этих наручников. У ваших рыбок, случайно, не зеленая кровь? Нет, спокойно ответил Мунка, похлопывая плеткой себя по ладони. А насчет загов? Вы правы, капитан. Они живучи. И могут обитать во множестве миров с перепадами температур от минус 170 до плюс 200. Их кровь быстро свертывается, а ткани способны к очень быстрой регенерации. Идеальная раса солдатов. За ними будущее. Да-да, слабо кивнул Красс. Где-то я уже это слышал. Один ваш сотрудник говорил. Тот, который тайно молился по ночам на пробирке с зеленой кровью. Лицо Мунка внезапно изменилось. Оно стало жестким, скулы напряглись. «Не смей издеваться над ним, жалкий червяк!» В голосе Мунка появилась угроза. «Я дал этим людям новую веру, и они стали сильными, ведь человек слаб и труслив, а среди звезд обитает много более достойных рас. Заги для них стали богами, и жизнь этих мокриц обрела смысл. Теперь все они даже готовы идти в бой, чтобы достойно умереть. А что они имели раньше?» Красс смог бы ответить, но помолчал, глядя на плетку, которой играл Мунка, еле сдерживаясь, чтобы не хлестнуть Алекса по лицу. Но сдержался. «Пусть выговорится», — подумал Красс. «А там будь что будет». «Тогда почему же вы сами выбрали Луунов, наставник?» — спросил Красс после недолгого молчания. Мунка усмехнулся и опустил руку с плеткой. Скользнул взглядом прищуренных глаз по лицам пленных бойцов, безвольно повисших на цепях. «А ты не так глуп, капитан», — проговорил наставник и ответил. «Потому что загов уже выбрал Ли Конг». «Ли Конг?» — удивился Красс. «Значит, он действительно был первым?» «Нет. Но, к сожалению, на планете мы жили одновременно, и нам двоим пришла в голову похожая мысль. Только мне она пришла гораздо раньше. А эта японская выскочка чуть не помешала осуществлению моих планов», — продолжал Мунка. «И хотя ты нашел его и уничтожил, он все-таки успел сделать кое-что полезное для меня. Тайно разработал много биологического оружия и, сам того не подозревая, дал мне в руки всесильный ген загов, который теперь наводит на вас такой ужас. Ведь я знаю, как с ним обращаться. А все ваши лаборатории так и не смогли разгадать его полностью». Алекс вздохнул, вспомнив усилия Шиллы и Астры, которые пока так и не увенчались победой. «Ли Конг умер не зря», — заявил седовласый Чингисен. «И скоро у меня будет по-настоящему непобедимая армия, которая сбросит ваше правительство в Солнечной системе. И никто меня не остановит. Я создам новую расу непобедимых кочевников, которая захватит звезды. К чему жить на одном месте, когда можно съедать их одно за другой и выбрасывать? Так жили мои предки». Красс смотрел в потолок. «А кроме того, заги глупы», — неожиданно произнес Мунка, сделав несколько шагов вдоль строя пленников. Красс не поверил своим ушам. От неожиданности он даже перестал ненадолго испытывать боль в затекших плечах. «Они любят воевать и разрушать», — назидательно произнес Мунка. «Это достойное стремление, но у них глупый вождь. А дружить надо с умными. Таковы Лууны. Загов мы разделим, ослабим и превратим в рабов для общей пользы. Как и глупых людей, желающих жить в мире. Нам понадобится много воинов. Галактика велика, Вселенная бесконечна. Мир не заканчивается нигде. Но только война выпускает на волю настоящую энергию, управлять которой могут лишь умные и решительные. Век дряхлого Сарагоссы подошел к концу». Красс смотрел на этого седовласого старика и не мог поверить, что он говорит всерьез. Мунка, выросший в мире без войн, уже мысленно разделил империю загов с луунами и поработил всех людей. «Интересно, сами лууны знают о его намерениях?» – подумал Красс. «Ведь он, похоже, считает себя равным этим умникам. Хотя, может быть, мудрый Чингисен уже и написал и судьбу расы луунов? С него станется. Он знает, как надо использовать союзников». «Скажите», – вспомнил вдруг Алекс, – «а зачем вы уничтожили шар-коммуникатор на моей базе?» «Я же сказал». «Луны умны», — ответил он таким тоном, словно разговаривал с неразумным ребенком. «Пока наши планы совпадают. Но время изменчиво. Зачем им общаться на Земле еще с кем-то, кроме меня? До поры я не мог помешать контактам правительства землян и луунов, отчасти это меня даже устраивало, но наступил решающий момент. Крас кивнул. В этом была своя логика. Старик проявлял удивительную живость мысли, когда речь шла о политических интригах и власти. «А Истерна вы чем взяли?» Алекс задал вопрос, который его давно мучил. «Он же был хорошим солдатом». Но Мунка и не спешил раскрывать все свои секреты. «Вот именно», — заметил старик туманно. «Адмирал был даже слишком хорошим солдатом. Таким нужно всегда расти. А он не смог выполнить простого задания. И понял, что его карьера окончена. Слизняк». Мунка отвернулся, посмотрев на проплывавшего мимо кита. Алекс проследил за его взглядом и невольно задал новый вопрос. «Вы, я вижу, наставник, любите китов. Не понимаю, зачем тогда надо было их убивать в таком количестве в Тихом океане». «Этих животных у меня в избытке», — бесстрастно ответил Мунка. «Ликонг постарался в свое время, а ваша помощница даже при захвате не хотела в них стрелять. Мне же эта стая была уже не нужна. Я просто развлекался, когда заметал следы». Закончив говорить, Чингисен сделал жест рукой. Из-за спины Краса бесшумно появились двое крепких парней, так же, как и Мунка, затянутых в коричневые кожаные куртки с металлическими пластинами на груди. На голове у них были полуоткрытые островерхие шлемы. Крас припомнил, что в древности так выглядели доспехи настоящих кочевников. В руках у бойцов были длинные палки с острыми наконечниками. «Кажется, тысячи лет назад это было оружием», — отметил как-то отстраненно Алекс, — «и называлось копьями». Охранники с копьями отвязали Алекса, и тот безвольно рухнул на каменный пол, больно ударившись об него ребрами. Ведь на капитане невидимых не было никаких защитных доспехов, кроме летного комбинезона, который ему оставили, предварительно вынув оружие и все средства связи. Хорошо еще, что он был в ботинках, а не босиком. «Поднимайся», — приказал наставник, снова переходя на «ты». «Сейчас ты увидишь смерть семьи советника Севастьянова в прямом эфире. Ты должен это увидеть». И старик неспешно направился в сторону каменной лестницы. Охранники подняли все еще лежавшего Краса за локти и поставили на ноги. Подтолкнули копьями в спину, указав направление. Но ошибиться было невозможно, идти здесь было больше некуда. Ковыляя на затекших ногах, Алекс медленно прошел мимо своих подчиненных и успел заметить, что Гарри пришел в себя, безуспешно пытаясь порвать цепи. Астра и Александр безвольно висели в своих колодках, а вот Исиро тоже был в сознании. Из его прищуренных глаз на Краса упал взгляд, полный такой боли и надежды, что капитан содрогнулся. Ведь все они были здесь по его вине, что там ни говори. Держась за перила, чтобы не упасть, Алекс поднялся по лестнице на один уровень. Затекшие ноги постепенно приходили в себя. Силы медленно возвращались. Видимо, энергетический заряд кита был только оглушающим, а не разрушительным. Вполне возможно, что Мунка с самого начала не планировала его убивать, но почему? Пройдя сквозь широкую арку, которая не перекрывалась герметичными дверями, что было странно для подводного сооружения, Алекс оказался на следующем уровне. Здесь все было иначе. Словно капитан невидимых шагнул в другой мир. От океанариума с китами и древними устройствами для пыток не осталось и следа. Стены просторного зала были закрыты панелями из белого пластика. Иллюминаторов не было вовсе. Зато точно такая же лестница вела еще выше. Однако, что там располагалось, Крас со своего места увидеть не смог. У входа на следующий уровень дежурили двое охранников, бросая на них быстрый взгляд. Алекс ожидал и здесь увидеть людей в странных одеждах, но, к его удивлению, охранники были одеты обычно, даже не имели бронескафандров. И вооружены были вполне современно – бластерами, а не мечами или копьями. Когда же Крас сконцентрировался на массивном сооружении, которое виднелось посреди зала, то заметил, что это огромный ультрасовременный пульт управления, достойный рубки тяжелого крейсера. Между пультом и лестницей находился большой, метров 10 длиной, деревянный стеллаж, на котором на специальных подставках было прикреплено множество древнего оружия. Алекс напрягал память, с трудом вспоминая вычитанные из книг названия этих давно забытых в обиходе военных предметов: меч, копье, щит, шлем и, кажется, топор. Были там и разнообразные доспехи для боя. «Да здесь собран целый музей», — походя заметил Крас, переводя взгляд на пульт управления, тоже достаточно примечательный. Несмотря на размеры и странную текстуру, Алексу показалось, что пульт сделан из какого-то волокнистого материала, схожего видом со скорлупой кокоса. Перед ним имелось всего одно кресло. «А здесь наставник ненадолго возвращается в реальность», — отметил Крас мысленно. «Жаль только, в его присутствии наверняка придется стоять». Крас не ошибся. Его подвели к пульту, но сесть не предложили. Зато едва сам наставник приблизился к центру управления, как из него буквально выросло несколько экранов, на которых тотчас засветились картинки разных районов моря и суши. «Вот эта техника», — откровенно удивился Крас, — «даже у нас такой нет». Мунк ничего не сказал, но чувствовалось, что лезть ему была приятна. Он сел и еще больше увеличил два экрана. Стоять Красу было трудно, но другого выбора у него не было. Алекс стал изучать возникшие на экранах картинки. Большинство из них показывало военные заводы Золотой Орды. Ничего хорошего эти заводы не ждало. А на двух широких экранах Крас увидел те самые корабли. На землю уже опустилась ночь, но, несмотря на это, Алекс отчетливо различил два гигантских круизных лайнера, сверкавшие бортовыми огнями гораздо ярче, чем в сумерках, когда он видел их в последний раз. Это был просто водопад огней. «Значит, мы здесь не так долго», — промелькнуло в мозгу капитана. «И нас наверняка уже ищут». Лайнеры висели очень низко над водой, которая играла под их мощными прожекторами. По всему было видно, что туристы с удовольствием предавались ночным развлечениям, которых было в избытке на борту круизных лайнеров колумбийской компании «Королева Елизавета». «Ты знаешь, кто там на борту?» — спросил седовласый старик, обернувшись к капитану, за спиной которого маячили два охранника с копьями. Крас промолчал. «Уверен, что знаешь», — ответил сам себе Мунка. «Ты должен был это узнать. Ты наверняка знаешь и маршрут лайнеров, и то, что эти корабли должны прибыть завтра вечером в Веракрус. Жаль, но жена и дочь советника президента Севастьянова никогда не увидят этого красивого города. Им помешает одна моя рыбка. Очень большая рыбка». Старик говорил нараспев, с удовольствием, словно готовился сделать кому-то очень приятную вещь. Он нажал кнопку на пульте, и Крас увидел подводный шлюз, в котором плавал один единственный кит. «Там же на борту каждого корабля еще по 5000 пассажиров», — попытался остановить его Крас. «Им-то зачем умирать?» «На этой планете теперь только я решаю, кому жить, а кому умереть», — бесстрастно ответил старик. «Идет война. Разве ты не знаешь? Ты ведь отдал Виталию мое послание, а он его тебе наверняка перевел. Он понимает мой язык». «Как вы можете, Мунка?» — пробормотал ошеломленный Крас, снова переходя на «вы». «Ведь вы его вырастили, заменили отца». «А не ты ли все это спровоцировал?» — вперил в него пристальный взгляд старик. «Разве не ты хотел меня найти и уничтожить? Так что не плачь, я лишь отвечаю на твой вызов». Крас замолчал. Осматриваясь по сторонам, он осторожно подвигал руками. Наручники с него сняли, на ногах кандалов тоже не было. Мышцы понемногу приходили в норму. Странно, почему наставник его освободил. Видимо, у него была какая-то мысль насчет Краса. «Тот, кто хочет владеть миром, должен быть способен убить своего отца и свою мать», — спокойно заявил седовласый Мунка. «Именно так сделал много веков назад великий кочевник перед своим первым походом. Он освободился от привязанности ради великой цели». Старик помолчал, глядя на экран. «Виталий не понял великой идеи Золотой Орды», — проговорил Чингисен. «Он сбился с пути, несмотря на мои наставления. Больше того, он пошел против меня, против своего наставника. И теперь Земле нужны быстрые перемены». Мунка протянул руку к одному из сенсоров, но почему-то медлил. Неожиданно он обернулся к Алексу, и его глаза сверкнули недобрым огнем. «Никто не смог меня найти, кроме тебя. Ты храбр и умен. Ты почти разгадал мои планы. Присоединяйся ко мне, Крас. Мне нужны умелые военачальники. Только представь, что тебя ждет впереди». И Крас невольно представил. Из простого капитана он мог мгновенно стать военным советником нового хана, получить безграничную власть и повести за собой орду звездных кочевников, перед которыми будет трепетать вселенная. Никаких сомнений. Только бесконечная атака. Это и есть счастье для людей войны. Но потом Крас вдруг вспомнил про своих ребят, прикованных внизу к столбам. Вспомнил про Шиллу, с которой так и не сходил на нормальное свидание. Не получилось как-то. И сияние бога войны начало меркнуть. «Ты нашел и уничтожил даже секретную планету Луунов», — продолжал старик, держа руку на пульте. «Это многого стоит. Но теперь, как никогда раньше, мне самому нужны ученые. Те самые, что придумали сверхвременной двигатель. Ты должен выкрасть их и заставить работать на меня, иначе...» Мунке замолк. «Я убью твою рыжеволосую женщину, и ты никогда больше ее не увидишь». «А вот это ты зря», — тихо сказал Крас и с легким сердцем ударил Мунке ногой в лицо. Наставник ударился затылком о пульт управления, коротко охнув, и сполз вниз. Алекс прицелился и ударил Мунке по колену. Раздался хруст кости. Тотчас над правым ухом капитана взвизгнуло копье, но Алекс почуял его раньше удара. Увернувшись, он ушел от острия. Копье вонзилось в древесное покрытие пульта, словно в настоящее дерево, и засадил охраннику ботинком между ног. Согнувшись пополам, первый охранник рухнул на пол. Крас бросил короткий взгляд на лестницу. Охранники с бластерами отделились от стен и кинулись к нему. Но пока не стреляли. Их разделяло 100 метров. Видимо, заранее наставник не велел его убивать, а новых команд не последовало. Алекс о большем и не просил. Он перехватил и выдернул из рук направленное ему в живот копье второго воина, сбил его с ног подсечкой так, что тот упал на спину. «Плохо вас тут учат, кочевники», — подумал он отстраненно. «В подразделении невидимых тоже учили навыкам рукопашного боя. Несмотря на то, что использовались они редко, Алекс эти занятия посещал с особым удовольствием. И вот пригодилось. Он перекинул копье в другую руку и воткнул его в шею воину. Сразу выдернул и пригвоздил к полу второго, что извивался у него под ногами. Развернулся, чтобы убить наставника, который поднимался из-под стола, едва придя в себя. И в этот момент с лестницы грохнул первый выстрел. Крас нагнулся, отбросил копье и прыгнул за стеллаж с оружием. Охранники начали палить наугад, прожигая выстрелами древнее хранилище и обходя его с двух сторон, чтобы захватить капитана. Когда Крас снова бросил взгляд на пульт на управление, Мунка там уже не было. Очнувшись, наставник бросился бежать по лестнице, прихрамывая на одну ногу, и скоро исчез за спинами охранников. Успел он выпустить кита или нет, пронеслось в голове Алекса. Экраны на пульте уже исчезли сами собой. Алекс сдернул со стены короткий меч и то, что должно было называться топором. Двумя прыжками оказался у правого края огромного стеллажа, из-за которого вот-вот должен был показаться уверенный в своем превосходстве охранник с бластером. Алекс не прятался, время работало против него. Он просто выскочил прямо на удивленного охранника и, взмахнув мечом, отсек ему кисть вместе с оружием. Бластер грохнулся на пол, от него в сторону отлетело что-то мягкое и окровавленное. Боец с диким ужасом уставился на свой кровоточащий обрубок, но Крас уже вошел во вкус. Выверенным движением, словно всю жизнь тренировался, он воткнул меч охраннику в грудь так сильно, что клинок вышел из его спины. Не помогли даже древние доспехи. Услышав топот за спиной, Крас развернулся и метнул топор в последнего живого охранника. И попал, но не убил. Удар пришелся тупой железной частью в плечо. Охранника развернуло и прижало к деревянному хранилищу, оцарапав лицо о висевшие там острые доспехи. Он взвыл от боли, согнувшись и ненадолго опустив бластер. Крас не потерял ни секунды. Он поднял из-под ног бластер мертвого охранника и выстрелил. В груди бойца образовалась большая дыра с обожженными краями. «Все». Крас бегло осмотрел трупы. «Ни одного мутанта». Теперь перед ним было две лестницы – вниз и наверх. Серьезный выбор. Но Алекс не колебался. Вверх. Надо было догнать и убить наставника. Осторожно взбежав по лестнице на другой уровень, капитан невидимых выглянул из-за угла. На всякий случай Крас прихватил с собой оба бластера. После ожесточенного сопротивления с применением штурмовиков на земле легко можно было ожидать встречи с целой армией Чингисена и под землей. Точнее, под водой. «Хорошо, что их оказалось всего 4», — подумал Крас, немного отдышавшись и бросая взгляд по сторонам. «Будь их 10, мог бы и не успеть разобраться со всеми». Перед ним простирался бесконечный ангар, в котором стояли боевые штурмовики, среди которых он с радостью заметил и свой сильно потрепанный керн, и невредимую с виду чайку. Одна из стен ангара была прозрачной, и то, что Крас там увидел, приковало все его внимание на несколько секунд. Невдалеке сквозь толщу воды светился тусклым оранжевым светом небольшой купол, а внутри него копошились какие-то твари. Сразу за этим куполом виднелся непрозрачный цилиндр титанических размеров, основание которого уходило под океанское дно. Повернув голову, Крас рассмотрел противоположную стену ангара. Там Алекс заметил множество шлюзов. Продолжая озираться, Крас прислушался. Солдат не было. Никто больше не атаковал капитана невидимых. На первый взгляд здесь царила такая же тишина, как и на нижних уровнях, и только в дальнем конце ангара Крас вновь услышал какие-то звуки. Приглядевшись, он заметил, как невысокий старик с длинными седыми волосами бежит, неловко припадая на ногу, к большому белому шару, висевшему в воздухе над специальной площадкой. «Корабль Лунов», — прошептал Крас и вскинул бластер. Один за другим несколько огненных залпов пролетели над головой Мунка, не задев его. Было слишком далеко, да и мешали корпуса ястребов, находившихся между ними. Старик начал петлять. Ему оставалось преодолеть всего каких-то 20 метров до корабля. Крас уже до него было метров 300. Алекс стрелял вслед Чингисену до тех пор, пока тот не прыгнул в корабль прямо сквозь непрозрачную стену. И тотчас на месте белого шара возник и засветился яркой вспышкой синей. А затем исчез. Крас в изнеможении опустил бластер. На месте корабля Лугунов зияла пустота. Мунке ушел. Но почти тотчас же, как исчез корабль Лугунов, на панели в стене рядом с Красом вспыхнули какие-то яркие символы. Алекс не знал этого языка, но перевода и не требовалось. Капитан невидимых подскочил к стоявшей неподалеку чайке, с удивлением увидев, что входной люк открыт, энергетический щит отключен. Кто-то из людей Чингисена явно покопался во внутренностях челнока. Или пытался это сделать. Интересно, получилось или нет? Крас осторожно залез внутрь. На первый взгляд все было в порядке. Выбирать не приходилось. Керн выглядел еще хуже. Из последних сил Крас рванул назад и сбежал по лестнице до нижнего уровня. Прицелившись, он отстрелил цепи на кандалах у Гарри и Макса. Встряхнув руками, здоровяк просто разломал деревянные колодки на шее Исиро, а потом помог вытащить из них Александра, но сделал это так, чтобы не поранить обессилевших товарищей. Тем временем Крас освободил атаков Астру, которая все еще была без сознания. «Быстрее, ребята», — сказал Крас. «Надо бежать отсюда. Сдается мне, что наставник уже написал нашу судьбу. И она имеет скорый конец. Гарри, возьми Астру и отнеси ее в корабль. Макс, помоги ребятам. Идите все за мной». Алекс поднял оба бластера и двинулся вверх по лестнице. Ничего не спрашивая, бойцы устремились за своим командиром. Макс поддерживал Исиро и Александра, помогая им идти, а Гарри осторожно поднял на руки Астру и нес ее, словно пушинку, до самого корабля. Когда группа оказалась в ангаре, девушка пришла в себя и устало улыбнулась. «Гарри», — пробормотала она, погладив его по лицу, — «ты нас нашел». Здоровяк чуть не расплакался. Когда все бойцы уже сидели внутри челнока, Крас закрыл люк вручную, сел в кресло пилота и попытался активировать управление. Биокомпьютер не отзывался, двигатели не запускались. Алекс в отчаянии подумал, что даже не знает, как Астра зовет свой корабельный мозг, а коммуникаторов Мунка их лишил. Крас едва не стукнул кулаком на панели приборов. Неужели они все-таки вывели его из строя? Пронеслась в голове капитана паническая мысль. «Астра», — осторожно позвал Крас хозяйку корабля, глядя сквозь узкий передний иллюминатор на мигавшие в стене красные символы. «Ты можешь связаться со своим биокомпьютером?» «Попробую, капитан». Силы возвращались к девушке на глазах, едва она оказалась среди друзей. Полулежа в кресле штурмана, она погладила подлокотник кресла и тихо попросила: «Эй, Белоснежка, отзовись». Пронзив толщу воды, чайка вырвалась в ночное небо и едва успела набрать скорость, отдалившись от острова Хувентуд на приличное расстояние, как далеко за кормой громыхнул подводный взрыв. Море осветилось на многие мили окрест, и капитан невидимых успел заметить два круизных лайнера, быстро покидавшие опасную зону.